Глава 3. Издали поселок производил мрачное впечатление. 5 или 6 заброшенных бараков, покосившиеся стены, треснувшие кое-где окна, заржавленные туши старых механизмов. Лет 10 назад здесь, очевидно, велись серьезные разработки местного сырья, о чем свидетельствовали шахтные терриконы, теперь поросшие вездесущей желтой травой. Роман молча шел за своими проводниками. Причал давно остался позади, и море уже не было видно. Значит, вербовщик все-таки обманул его. Нет здесь никакой фирмы. Скорее всего, вредное производство, или хуже того, контрабанда, какая-нибудь подпольная фабрика. Тогда дело совсем худо. Выбраться отсюда будет непросто. Без респиратора к воде не подойти, а плыть можно лишь на специально приспособленном, герметично закрытом судне. Здесь даже охрана не нужна. Он остерегался задавать лишние вопросы, по опыту своих прежних скитаний зная, как невыгодно бывает предстать перед старожилами зеленым новичком, не умеющим сдерживать свои эмоции. Словно оценив его выдержку, один из спутников, высокий, в потрепанной куртке штурмана, наконец заговорил. «Здесь был рудник по добыче мерлита. Местный минерал достаточно ценный. Но когда появились крысоиды, добыча стала нерентабельной, и рудник закрыли. Остров решено было использовать для таких, как мы. У нас есть даже официальный статус. Мы – свободная старательская артель. На свой страх и риск ведущая добычу мерлита. Поскольку это единственное на весь сектор промышленное месторождение мерлита, его цена на внешнем рынке подскочила раз в 10. Они уже шли по поселку. Большинство бараков пустовало. В разбитые окна залетал ветер и толстым слоем пыли укрывал полы. Остатки брошенной – никому теперь не нужны мебели. Роман подумал, что в местах, из которых уходят люди, всегда остается много хлама, и, возможно, поэтому там часто заводится разная нечисть. Мы слишком спешим, решаем насущные задачи сегодняшнего дня, не думая о последствиях. У нас не хватает на это времени, нам всегда что-нибудь срочно нужно. Что-нибудь такое, что нам раньше не принадлежало. А потом появляются крысоиды. «Я представлю вас капитану», – прервал его раздумья человек в куртке штурмана. «Собственно, раньше он был энергетиком, но здесь он капитан, и будет лучше, если вы произведете на него хорошее впечатление». Роман опять промолчал. Они подошли к бараку в самом центре поселка. Здесь были вставлены стекла, а у порога валялась истертая до дыр тряпка, служившая половым ковриком. По примеру своих спутников, прежде чем войти, Роман вытер о нее ноги. Энергетик оказался худым, костлявым мужчиной с нездоровым лихорадочным блеском в глазах. В комнате поддерживались относительная чистота и спартанская простота. Кроме выструганного до белизны широкого деревянного стола, здесь еще были кровать, заправленная простым грубым одеялом, и несколько полок с утварью.